Глава 22. Братья и отцы, выслушайте, что я вам скажу в свое оправдание. Когда они услышали, что он говорит по-еврейски, стало совсем тихо. «Я иудей», — продолжал Павел. «Родился в киликийском городе Тарсе, получил образование здесь, в этом городе, под руководством Гамалиила, и был воспитан в самом строгом соблюдении отеческого закона. Я ревностно исполнял все обязанности перед Богом, так же, как и вы сегодня. Я беспощадно, вплоть до смерти, преследовал тех, кто шел путем Господним, хватал и бросал в тюрьмы мужчин и женщин. Мои слова могут подтвердить первосвященник и все старейшины. Это от них я получил письма к соплеменникам в Дамаск и отправился туда с намерением арестовать тамошних христиан и доставить их в Иерусалим для наказания. Но в пути, когда я был уже недалеко от Дамаска, около полудня, вокруг меня вдруг вспыхнул ослепительный свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Саул, Саул, почему ты меня гонишь?» «Кто ты, Господь?» — спросил я. «Я Иисус Назарянин, которого ты гонишь», — ответил он. Мои спутники видели свет, но голоса, говорившего со мной, не слышали. «Что мне делать, Господь?» — спросил я. «Встань и иди в Дамаск», — сказал мне Господь. «Там тебе будет сказано, что делать». Свет был такой силы, что я перестал видеть, и мои спутники взяли меня под руки и отвели в Дамаск. Там ко мне пришел некий Анания, человек, строго соблюдающий закон. Его очень уважают все дамасские иудеи. Он пришел ко мне и, став рядом, сказал: «Брат Савл, прозри!» И в тот же миг я прозрел и увидел его. «Бог наших отцов», — продолжал Анания, — «избрал тебя, чтобы ты узнал его волю, увидел праведника и услышал голос из его уст. Потому что ты должен стать его свидетелем перед всеми людьми и рассказать о том, что видел и слышал. Чего ты ждешь? Встань, крестись и омой грехи, призвав его имя». А когда я вернулся в Иерусалим и молился в храме, мне было видение, и я увидел его. Он сказал мне: «Поспеши и покинь Иерусалим немедленно, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». «Господь», — ответил я, — «они знают, что я бросал в тюрьмы и избивал в синагогах верующих в тебя. И когда пролилась кровь твоего свидетеля Стефана, я стоял рядом, я был на стороне убийцы и стерег их одежду». И тогда он сказал мне: «Ступай, я пошлю тебя далеко, к язычникам». До этих слов толпа его слушала, но тут все подняли крик: «Стереть его с лица земли! Он не должен жить!» И так как они кричали и размахивали плащами, и взметали пыль, то трибун велел отвести его в крепость и там бичевать, чтобы дознаться, чем вызван такой крик против него. Но когда Павла привязали ремнями к столбу, он сказал дежурному центуриону: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, причем без суда и следствия?» Услышав это, центурион подошел к трибуну и сказал: «Что ты делаешь? Этот человек — римский гражданин». «Скажи, ты правда римский гражданин?» — спросил трибун, подойдя к Павлу. «Да», — ответил Павел. «Мне это гражданство обошлось в уйму денег», — сказал трибун. «А я родился римским гражданином». Воины, которые должны были бичевать Павла, поспешно отошли от него. А трибун, узнав, что он надел цепи на римского гражданина, испугался. На следующий день трибун, желая выяснить, в чем иудеи обвиняют Павла, снял с него цепи и велел собраться с старшим священником и всему совету. Он доставил Павла в совет и поставил его перед ними.